Дронов МС. Будні й суета. 2012. В суеті наших будні ми гонимся за мелочами. Пару нічого, кроме них, больше не замечая. Становимся рабами ідей і убеждений. І в повседневно бігать не требуем больше денег. Ми ставим задачі і намечаем себе цели. Сковываясь ими по рукам и ногам, будто цепью. Если машина и деньги в банке, еще не ты сам, то кто? И за ответом я взываю к небесам. Сотни стихов и немного больше куплетов. Все это то, что я оставлю в завещании наследникам. Это то, что так долго нас согревало на свете. Меняет двойника моего унесенного ветром. Такое чувство, что свечи скоро погаснут навеки. Нет, умирать не собираюсь, навсегда опустив свои веки. Просто усталость нависла грузом тяжелым. И бурьянами заросли те дороги, что я шел ими. Просто так долго томимый ожидания. Тем успеха и тем, что мы ушлые грешники, ведомы кем-то сверху. Тем, что мы не одиноки в этом мире суетных поступков. Что мы кому-то нужны и нам кто-то нужен по сути. Сжав кулаки, стиснув зубы, я продолжаю свой путь. И только хватило бы сил с него никогда не свернуть дороги. У каждого в этой жизни свои. Одному нажать на курок, а другому первого пулю словить. Как же подняться тогда над серыми днями нам ввысь? Как отойти от банальной рутины всей нашей жизни? Как высоко в небо духом взмыть и парить всю лазурь? И снова на землю не возвращаясь, образумившись. Тучи грозовые молнии пускают с неба воздух, словно раскаленное железо жарит тело. Я стою, как будто бы один в эпицентре событий. Я не супергерой, ведь как хотелось когда-то мне быть им. Все, что я имею, делает меня рабом. Все, к чему стремлюсь, я делает меня рабом. Мы не можем жить полностью свободно от оков, потому что мы всего лишь рабы других рабов. В суете наших будней мы гонимся за мелочами. Порой ничего, кроме них, больше не замечая. Становимся рабами идей и убеждений. И в повседневной бегать не требуем больше денег. Мы ставим задачи и намечаем себе цели, сковываясь ими по рукам и ногам, будто цепью. Если машина и деньги в банке, еще не ты сам, то кто?